от хмурого мажет, называют цифры. Ты загоняешь меня в эти суммы, рисую пентаграммы циркулем, шприц где-то в панике зарапает цифры. Циклопы на квадроцикле тебя порицают своим взглядом. Цыпа нахуй мирские радости, буду делать пакости. Отсоси мне хуй наконец-то, под спидами до конечной. Скажи мне, конечно, на мои вопросы. Я люблю с ганджубасом папиросы. Нас же ожидает пиздос когда-то. Время показывает лишь часы, сын. Давай тебе отсыплю, давай хабасы. Мы станем босыми в переулке. У школьницы резанные руки и колотые вены. Продавать рынки под кислым соусом. Смысл ебануться в крайности умыслов или в самые чресла юности. Суп из человечьих костей и с горстями. Сушиться на солнце с бомжами и сжать до конца жвалами, ногами. Ебашить по шпалам, искать уголок непожеванный, чтобы чисто энжой поторчать или скучать лежа на рельсах бодрячком. Так либо со спейсами, либо без специй, либо чтобы заебись. Либо со специй, главное, чтобы заебись. Волк без ноги, сытый, отстал от стада. Передавал из уст в уста координаты куста. Там то, что мы любили, жизнь длинная, но веселая. Бензин пыхает в селах, мы двигаем яхту на веслах. Бонки, колесо, гонки понесло куда-то в обез. Весело так-то в тут пиздёж, но весело так-то все на шее повесело, так-то весело, все, блядь.